Сейчас Чубарев был раздосадован и обескуражен тем, что не смог, даже попытавшись, вспомнить, что сталось с Севкой после гимназии. И поэтому, как обычно, когда он бывал сильно недоволен собой, с особой горячностью и напористостью стал разъяснять растерявшимся вначале женщинам причину необходимости их с Лапиным немедленного ухода, напирая на чувство мужской дружбы. И Вера Дмитриевна, послушав и мягко улыбнувшись, махнула рукой. «Боже мой, к чему так много слов?» — простодушно удивилась она. «Идите, идите. Мы здесь чаю попьем, а до гостиницы я сама доберусь, не первый раз. Вы не против, Майя Сергеевна? Отпустим наших мужчин похолостяковать?» Майя Сергеевна осуждающе поправила очки, но вмешиваться не стала. И минут через 40 Лапин с Чубаревым, тяжело отдуваясь и часто останавливаясь, уже взбирались на 7-й этаж по плохо освещенной запущенной лестнице старинного с виду респектабельного московского дома. А еще через четверть часа тяжелая с потрескавшейся старой краской дверь распахнулась, и они увидели невысокого, плотного, лысеющего человека с удивительно детски голубыми глазами, и в ту же секунду Чубарев узнал их. Шумный, объемистый, громогласный по сравнению с открывшим им хозяином, он сразу заполнил собой пространство большой передней, завешенной и заставленной самыми невероятными вещами. Ростовцев расцеловался с Лапиным, сдержанно подал руку Чубареву. «Не узнал! Не узнал!» — огорченно крякнул тот. Лапин чуть в стороне насмешливо покашливал, ожидая. «Виноват! Запамятовал!» Отступил на несколько шагов назад Ростовцев, склонив голову на бок, с дружелюбным любопытством всматриваясь в пришедшего. «Прекрасно, вот и договорились», — заметил Лапин с понятной иронией. Пробрался мимо них в комнату к столу и осторожно водрузил на него портфель. «Правда, жаль, ведь иногда так хочется, чтобы тебя просто узнали». «Хватит тебе, Ростя, поди ты к черту! Хоть ты и академик, в человеческой душе ничего не смыслишь!» С досадой огрызнулся Чубарев, и в это время Ростовцев растерянно развел руками, отступая назад. «Не как Чубарев, Олег!» — сказал он неуверенно и тотчас убежденно добавил. «Ну, конечно, он самый! Олег Чубарев! Только громадный и толстый до неприличия!» От нахлынувших чувств Чубарев засопел, который раз сегодня после негаданной встречи с Лапиным, переживая какое-то грустно растерянное откровение перед стремительностью времени и невозможностью ничего, даже самое желанное и заветное, вернуть хотя бы на одно мгновение. Он видел, что и у Ростовцева от усилия казаться спокойным на высоком голом лбу резче обозначилась крупная вертикальная морщина. «Давай, что ли, обнимемся?» — предложил Чубарев, стремясь скорее разрушить невидимую преграду, с каждым мгновением все сильнее затвердевавшую между ними. «Что ж нам, так вот и стоять столбом?» И, широко шагнув, обхватил, пригнувшись, Ростовцева, с отвращением чувствуя подступившие к горлу противные старческие слезы. Они трижды расцеловались. «Ты не задави его!» — забеспокоился Лапин. «Тебе человечество не простит!» «Ну вот, ну вот!» — пробормотал Чубарев, отстраняясь от своего старого однокашника. «Ну, по-прежнему...» не отрывая от него глаз, и Ростовцев, смущенно покашливая, пригласил их пройти дальше.